не любил тебя так же сильно, как твоя жена. Сегодня справедливость должна восторжествовать, удовлетворенно заметил какой-то йоркширец. Возле наскоро сооруженной плахи весь в черном стоял палач. Его острый топор зловеще блестел на солнце. Ранд молча слушал монотонные причитания священника. Он не боялся смерти, заранее подготовив себя к ней. Теперь внутри у него была одна пустота. Ранд вообще ничего не чувствовал. Когда появился второй священник, Лонгвуд опять подумал о своем одиночестве. Где Батсфорд? Где Лианна? Ранд хотел увидеть ее перед смертью, помириться с ней, но она лишила его даже этого. Ранд окинул рассеянным взглядом собравшихся на казнь и заметил какое-то движение позади строя рыцарей. «Все они жаждут моей крови», — подумал он. «Неужели вчерашнего дня оказалось недостаточно?» Ранд посмотрел на короля. В это время к Генриху подошел посланник, и он со своей свитой исчез из поля зрения, заслоненный толпой зрителей. Йоркширцы старались протиснуться поближе к месту казни. Да, действительно, им было мало 8000 жизней. Ранд вытянул шею, чтобы в последний раз увидеть поля и леса. Но внешний мир оказался уже закрыт для него стеной жаждущих крови людей, плотной толпой обступивших Лонгвуда. Он обреченно закрыл глаза, слушая сквозь бесконечное бормотание священника отдаленные крики и топот копыт. Очевидно, зрители все прибывают. Ранд усмехнулся. Совсем немногие интересовались его жизнью. Зато сотни хотят посмотреть, как он умирает. Кто-то положил руку ему на плечо. Ранд медленно открыл глаза. Рядом стоял палач. «Ваш воротник, сэр», — глухо произнес он под своим капюшоном, касаясь ворота туники Ранда. Лонгвуд потянулся помочь ему. Чтобы сразу же чисто отсечь голову, нужно открыть шею. По телу Ранда пробежала дрожь, когда холодный осенний ветерок коснулся его кожи. «У меня нет денег, чтобы заплатить тебе», — сказал он. «Мне уже заплатили». «Интересно, кто же сделал это? Сам король Генрих или йоркширцы?» «Постарайся как следует», — попросил Ранд. Наконец священник закончил молитву на высокой ноте и отошел в сторону. «Все готово», — сказал йоркширец. Палач жестом указал на плаху. Ранд решил умереть достойно. Он спокойно подошел к плахе и опустился на колени. Помощник палача положил ему на спину руку. «Чтобы мое тело не двигалось перед ударом», — отрешенно подумал Ранд. Лонгвуд начал читать молитву, с каким-то раздражением заметив, что шум вокруг него усилился. «Господи, даже в такой момент ему не дают спокойно уйти в иной мир». Неожиданно послышались какие-то голоса. Кто-то кричал, умолял. Может, это ветер играет с ним злую шутку? Этот голос? Сердце Ранда всегда слышало его, как бы тихо он ни звучал. Тяжелая рука снова легла на его плечи. Ранд посмотрел на палача, с удивлением заметив в его глазах и движениях какую-то нерешительность. Ему даже показалось, что тот уже не так крепко сжимает свой топор. «Пустите ее!» — произнес кто-то. «Бог милостив!» Палач смотрел куда-то поверх головы жертвы.